Амфора Медиа представляет. Татьяна Москвина. Она что-то знала. Но светоисточник таинственно скрыт. Анна Ахматова. Главы 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е, 7Ё, 8Ж, 9З, 10И, 11 и краткое, 12К, 13Л, 14М, 15Н, 16О, 17П, 18Р, 19С, 20Т, 21У, 22Ф, 23Х, 24С, 25Ч, 26Ш, 27Щ, 28 твердый знак, 29И, 30 мягкий знак, 31Э, 32Ю, 33Я. Мой дорогой, земля остыла, море ушло, солнце погасло, ветер утих, и мы с тобой разлучены. Между тем твоя оболочка часто встречается мне, и в ее глазах я вижу всю ту же безотрадную пустыню, по которой упорно идет презирающий сам себя верблюд. Что ж, теперь, когда мы несчастны, мы можем с тайной радостью мечтать о счастье. Оно, счастье, тихо копится в нас, откладываясь в душе легкими нежными пластами, как жирок во время послеобеденного сна. И потом, счастливые и довольные, просыпаясь от солнца в объятиях друг друга, как мы были бы противны людям, и как мы, раздавленные колесами судьбы, милы им сейчас. Унижение — величайшая сила. Все, что унижено, будет торжествовать. У нас в России было время заметить неумолимость этого закона, но хватит ли мне моего личного времени, чтобы достойно встретить грядущее торжество моей униженной души? Ничего, я подожду. Я открыла сегодня маленький кукольный театр. У меня есть целая корзинка забавных кукол, и я хочу разыграть с ними одну любопытную историю. Мои куколки живые и умеют говорить. Они что-то знают обо мне, но никогда меня не видели. Лилия, Марина, Роза, Алена. Пора, мои девочки, за работу. Действие первое. Лилия. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике. Женщины на войну не ходят». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? Я не признаю уничижения, которому присуждают нас. Посмотри на мадам де Сталь. Наполеон боролся с ней, как с неприятельской силой. А Шарлотта Карде? А наша Марфа-посадница? А княгиня Дашкова? Чем я ниже их?» Я слушала с изумлением. «Увы, к чему привели ее необыкновенные качества и мужественная возвышенность ума?» «Правду, — сказал мой любимый писатель, — счастье можно найти лишь на протаренных дорогах». Александр Пушкин. Рославлев. 1А. Беда в том, что, как мне кажется, на свете уже давно вообще не осталось никаких секретов. Агата Кристи. Часы. На приеме в Ском дворце, затеянном после премьеры в Ском театре, трое незнакомых между собой гостей вдруг заговорили о случившемся недавно самоубийстве поэтессы Лилии Серебринской. Анна Кареткина, моложавая женщина 33 лет, излучавшая доброжелательную прохладу, которую так ценят любители мороженого, немного знала покойную, а потому отвергла предположение крупного, жаркого и несколько душного мужчины среднего возраста о том, что причиной ухода поэтессы из жизни явилось отсутствие личного счастья, которое, что правда, то правда, редко проживает в домах одиноких пожилых женщин. «Лилия Ильинична никогда не стремилась к личному счастью», — сказала Анна. «Она жила в обществе и для общества. Вы что, разве не читали ее публицистику?» Крупный мужчина Артур, владелец процветающей радиостанции и сети музыкальных магазинов, в юности писал стихи, но никакой публицистики не читал с перестройки, чем неплохо сэкономил время. Однако он позволил себе усомниться в эффективности публицистики как заменителя женской жизни. «Это другой случай», — терпеливо разъяснила Анна. «И, кстати, у нее была довольно обширная женская жизнь, насколько я знаю. Всегда среди товарищей, всегда в борьбе, большой гостеприимный дом. В общем, находились любители. И потом, Лилия была интересная женщина. Конечно, без этой сладкой кошачьей женственности, без этого искусственного кривляния. Веселая, энергичная, остроумная, хорошие такие глаза, серо-голубые и ясные». «Да», — подтвердил небрежно одетый старичок с толстым носом и седыми кое-как подстриженными кудрями, как потом оказалось, исторический романист Яков Фонардин. «Лиля была боец, а бойцов убивают». Анна, раздумывавшая, осушать ли бокал дешевого шампанского, каждый глоток которого вопил я твоя изжога, или воздержаться, внимательно посмотрела на старичка. В его красных глазках светился недопитый ум. «Вы думаете?» — спросила Анна. Мужчина Артур вкусно засмеялся. Он явился на прием без супруги и ждал от вечера чудес. Он их ждал всегда и часто получал. Все психоаналитики мира, явившись изучать этого человека, ушли бы вскоре, посрамленные и нафиг ненужные. У мужчины Артура не имелось в заводе ни подсознания, ни бессознания, ни комплексов, ни проблем. На дворе стояли его времена. В случае чего Виагра. Ему понравилась Анна. Она не трепыхалась, бегая за пищей и людьми, но спокойно рассматривала, очевидно, чужой ей мир поддельно роскошного приема. Маленького роста, аккуратная, в белой блузке. Такие сразу после идут в ванную, без промедления, обязательного для больших и страстных женщин. «Вы это что сказали, а? Просто как у Агаты Кристи. Думали, самоубийство, а потом оказалось убийство». «Даму пугаете», — сказал он Фонардину. Старичок-то и затеял разговор. Он подошел к Анне и Артуру, оглядел пространство и, вздохнув, произнес: «Мы во дворце, как самозванцы». Права была Лилечка Серебринская. Это она еще 10 лет назад написала. Ну и потекли речи речушки, как оно бывает. Бог весть, кто правит разговором. Про самоубийство Серебринской знал даже мужчина Артур. «Да кому нужно было убивать вашу поэтессу? Сейчас никак в 90-х убивают только по делу». «Ваше замечание справедливо», — согласилась Анна, «но лишь для верхов нашего общества. Там действительно уже убивают, как вы выразились, только по делу, то есть из-за дележа огромных денег. Но внизу цивилизующий свет постепенно меркнет, уменьшается и цена вопроса. Пожилую женщину вполне могут убить, например, из-за квартиры. Да вообще просто так могут убить». «С квартирой чисто», — разъяснил Фонардин, — «квартира дочери. Дочь в Париже». «Да, это у наших демократов уж обязательно. Или дочь в Париже, или сын в Лондоне», — вставил мужчина Артур, удивив Анну некоторой игривостью ума. «Мои вот здесь, все четверо». «Мои тоже здесь. Сын на Южном кладбище, а дочь, вон, видите, за главным столом тусуется, высокая такая, художник по костюмам, Ира Фонардина». Наконец-то произошла идентификация. Якова Фонардина еще помнили в городе, хотя он давно никуда не совался и тихо, интеллигентно пил в своем Комарове. Анна даже вполне отчетливо помнила его легкие занимательные книжки, где она пропускала несносные описания военных действий ради крепко сколоченных любовных историй. Фонардин был писатель старой закваски и знал, что проза без женских образов — это не проза. Правда, все любовные истории Фонардина неумолимо заканчивались смертью героини. Видимо, в жизни автора были обстоятельства, требовавшие подобной гиперкомпенсации. Костюмы Иры Фонардиной сбили тему, и тень Лили Серебринской обиженно удалилась. Заговорили о спектакле. Спектакль, как осторожно сказал мужчина Артур, спавший из-за культурной жены во многих театрах страны и мира, был современный, то есть абсолютно бессмысленный. «Я удивлена», — объяснила Анна. «Издательский отдел театра попросил меня написать в буклет про смутное время и царя Бориса. Я историк, но в данном случае моя работа совершенно лишняя. То, что происходило на сцене, не имело никакого отношения к истории». «К истории», — фыркнул романист. «Оно, то, что мы видели, вообще ни к чему отношения не имело. Вспомните хоть кровавых мальчиков. Я чуть не описался. А не лишне заметить, что герои наши смотрели постановку оперы «Борис Годунов» Мусоргского, где несчастный царь, как вы помните, жалуется на муки нечистой совести. И голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, поет он густым басом. Так вот, в финале спектакля, во время сцены смерти Бориса, сверху медленно опустилась громадная паукообразная конструкция и схватила царя металлическими лапами. Кровавые же мальчики в бархатных платьях появились в количестве 12 душ и образовали вокруг героя хоровод. Было от чего описаться. «Так что вы хотите?» — вздохнула Анна. «И это сейчас везде все такое. Вы что, желали бы кремлевские палаты в натуральную величину, Годунова в соболях?» «Я бы согласился», — сказал Фонардин. «Я, может, завтра умру и никогда больше в оперу не попаду». «Так мне, конечно, лучше бы по старинке, вот, как вы говорите, Кремль, и чтоб в соболях, и чтоб задники писаные, и кубки из сусального золота, и бутафорские перстни на руках, и шаляпинский бас. И самозванец на коне, и конь, чтоб кучу наложил», — захохотал Артур. Профессия Анны его несколько отпугнула. Нет, он хорошо знал, что даже у запредельно ученых женщин это самое не на лбу, но не любил много разговаривать до. «После? Пожалуйста». А ученые дамы любят говорить «до». Сами знают, что теряют таким образом 3/4 возможных клиентов, но ничего не могут с собой поделать. «Мы поедем на Лидо только после, а не до», — запрыгал в голове Артура дурацкий стишок. «Да», — вспомнила Анна, — «мы во дворце, как самозванцы». Хорошие слова. А как дальше? «Мы во дворце, как самозванцы. Придет ли смутному конец? Кто остановит эти танцы? Кто господам вернет дворец?» Эти простые слова отчего-то подействовали на мужчину Артура, как ладан на черта. Наши предки, видимо, имели опыт наблюдения за реакциями черта на запах ладана и передали своим злосчастным потомкам знание того, что он шарахается. Шарахнулся и Артур, не забыв, однако, в конце вечера сунуть Анне в визитку на всякий случай. Анна положила ее в маленькую черную сумочку, как в гроб. На выходе из Ского дворца Анна столкнулась с Фонардином. «Уходите, заскучали», — понимающе улыбнулась она. Романист, не пьяный, но и не трезвый, очевидно, более всего хотел оказаться дома и добрать дозу. Он был из Гипербореев и отправлял его в лучший мир только целый литр коньяку, а это же разве наберешь стопочками на приемах? «Скучно». Не то слово, тошно. Или, как в песенке поется, «Мне маркотно, молоденький, нигде места не найду». «Давайте, Анечка, пройдемся немного. Я совсем рядом живу. Посажу вас на такси у дома, хорошо?» «Да, хорошо», — придумал дедушка Яков. Стоял теплый влажный октябрь, а прогуляться добрым осенним вечерком по Санкт-Петербургу не репетиция ли это будущих вечных блаженств? «Я очень рада с вами познакомиться», — сказала Анна. «Я вас много читала». «Может, из-за вас и увлеклась историей. Вы так занимательно пишете?» Анна всегда говорила простые, ясные, даже банальные вещи, но с такой обаятельной, спокойно свежей интонацией, так любезно и вместе с тем отчужденно, что это обычно располагало собеседника в ее пользу. «Спасибо, детка», — ответил Фонардин, — «я и не спорю. Сколько сил я отдал этой шлюхе, чтобы ее черти съели совсем, хотя она им чертям и родная дочь». «Шлюхи?» — переспросила Анна с опаской, решив, что старичок сейчас начнет жаловаться на свое увесистое и успешное детище художника Иру, которая проявила недюжинную фантазию, одев Марину Мнишек сегодняшнего спектакля в лиловый брючный костюм. «Да, она шлюха, тварь, блядь! Имя ее — занимательность! Занимательность! Вы когда-нибудь размышляли над тем, что это такое? Нет? А вот представьте, живут две женщины — одна честная, умная, работящая, чистая, вся из достоинств, короче. В Бога верит и Отечеству служит. Ждет избранника, которому отдаст все и навсегда. И никого-то у нее нет, никто-то к ней не ходит. А рядом соседка. Соседушка, гадючка, пустая, лживая, вся цена рубль. И не верит она ни в Бога, ни в черта, и грешит она, как дышит. А валят к ней толпами, потому что умеет, когда надо грудку открыть, когда надо плечиком повести, ножкой топнуть, пообещать и надуть. Вдруг дать, а потом отшвырнуть. Завлекать умеет, секрет знает. А секрет простой, не бывает проще. Вот такая разница между честным рассказом и рассказом занимательным. «Понимаете, Яков Михайлович, — развеселилась Анна, — то, что вы сказали, скорее всего, чистая правда, но и это ваше рассуждение занимательно». «Да, я неисправим. Я убил жизнь на блядские фокусы, на все эти монтажи, нагнетания, умолчания, многоточия, провокации, намеки. Сколько жертв я принес тупым и кровожадным богам сюжета. И все это ложь. Ложь без конца и края. Дешевый сладкий лимонад, не утоляющий жажды. Лев Толстой, Чехов, Платонов. Разве они станут хитрить с вами?» Морочить вам голову насчет того, что кто-то кого-то убил, и теперь надо понять, как закрылось французское окно и куда делись три глиняные фигурки, которые стояли вчера вечером в 5:15 у камина, возле которого господин Редкая Гнида собрался переписать свое завещание. Ой, если бы сейчас вернулись мои силы, разве я стал бы писать такой вздор, как раньше? Над Петроградом собирались тучи, а в эту ночь Александру Федоровичу Керенскому не спалось. Тьфу, совсем! И Фонардин в самом деле энергично сплюнул. «И про что бы вы писали сейчас?» — спросила Кареткина. «А вот про это». И Фонардин показал рукой на окружающее. «Про то, что здесь днем стоит киоск молочных продуктов, и там мерзнет или преет от жары молодая женщина, толстая, некрасивая, и у нее есть дочка-школьница, тоже некрасивая, и про то, как эта продавщица вульгарная и склочная любит свою девочку и умрет за нее или убьет кого-нибудь, если будет нужно. Про своего соседа, депутата законодательного собрания, фантастически глупого человека, который, я уверен, не в силах понять ни одного документа, за который приходится голосовать. Но как важно и гордо он ездит зимой по воскресеньям кататься на лыжах с семейством. И тогда видно, до чего он завидный муж и отец, не пьет, в дом несет, жену обожает». Про то я написал бы, что все мы изумительно хорошие люди, полные до краев спелой любви. И как здорово, что мы, красные от натуги, каждый день производим большое теплое говно, в котором нам так удобно и приятно жить. Ну так напишите про это. Не хочу. Вот, Анечка, мы и пришли. Жалко расставаться, честно говоря. Мне тоже, но уже поздно. Я на Среднеоктинском живу далеко. Яков Михайлович... «А вы всерьез думаете, что Серебринскую убили?» Фонардин рылся в карманах, составляя букет из 150 рублей, который намеревался вручить извозчику за доставку дамы. «Почти уверен. Почти. А вы вот что, Анечка, приходите завтра в гости. Я вам все и расскажу». «Придется зайти, Яков Михайлович. Вы меня заинтриговали». «А что мне остается, скажите на милость?» Внешность померкла, слава потускнела. Приходится головой работать. Анна, сама напрочь лишенная агрессии, всегда ощущала ее в людях. Фонардин был безобиден, чуть жалок и весьма забавен. Для некоторых людей судьба может раскошелиться и на изящные ловушки. Историк Анна Кареткина решила отправиться на следующий день в гости к романисту Якову Фонардину, чтобы расспросить его про все известные ему обстоятельства смерти поэтессы Лилии Серебринской. В том, что Анна называла себя историком, было чуть-чуть лукавства. Именуют же литераторшами преподавательниц литературы. Она читала курс русской истории в одной гимназии, выпустила в соавторстве две просветительские книжки и несколько раз попалась в лапы телевидения. Анна внятно излагала исторические сюжеты и своей приятной внешностью и манерами как-то смягчала субстанциальную мрачность избранного предмета. Как правило, об истории на телевидении рассказывают более чем странные люди, ужасно переживающие за ход событий. Анна сохраняла спокойствие. У нее не было излюбленных или презренных личностей. Люди прошлого удивляли ее силой своих желаний, а потому оставались непостижимыми. Вещество желания было для Анны самой большой загадкой жизни. Бывший муж в сердцах обзывал ее «Килька Балтийская». 3 года Анна, учась в аспирантуре, подрабатывая экскурсоводом и прилежно ведя бедное хозяйство, выслушивала упреки в полном отсутствии традиционных русских добродетелей. Потом сказала супругу, что их совместная жизнь лишена смысла. Она никогда не выучится пить ночью водку и вести душевные разговоры. Ему нужна другая женщина. Это было совершенно ясно и очевидно. И Анна, получив за время развода мужское беснование в полном объеме, так и не поняла, чего же хотел этот человек. А он хотел всего лишь, чтобы она стала другой женщиной, как и чудаки, рассказывающие об истории, хотели, чтобы история стала другой. Свою женскую природу Анна воспринимала как неизменное правило игры, не чувствовала никакой обиды или униженности, но и радости получила от нее немного. Так уж на свете устроено. Она любила читать про толковых, умных женщин, преуспевших на каком-либо поприще, и, несмотря на все свое историческое спокойствие, расстраивалась, если такую женщину постигало несчастье в личной жизни. Известие о самоубийстве Серебринской ее взволновало. Ни дидактические рациональные стихи, ни публичные, всегда к чему-то призывавшие речи Лилии Ильиничны, не нравились Анне. Но она сама при личном знакомстве, дело было на радио, собирали круглый стол беседующих о грядущем города и мира. Понравилось, даже притянуло. В Серебринской чувствовалась твердая доброкачественная основа. Казалось невозможным, чтобы этот человек солгал, предал, унизил кого-нибудь или стал выпрашивать подачку. Она уважала себя, уважала людей и всегда была готова выслушать, помочь, поддержать или решительно от этого отказаться. Из-за широкой спины, большой головы и длинных рук Серебринская казалась крупной женщиной, но была в действительности легка, любила бегать, кататься на коньках, путешествовать, принимать гостей. Откуда тут было взяться тоске, депрессии, самоуничтожению? Неужели она рухнула так вдруг, в одночасье? Неужели опять треклятая личная жизнь, какая-нибудь там поздняя любовь? Неужели хаос и эрос всегда заберут свое у космоса, как ни крутись? Признание этого означало, что в беге времени уже зреет неспешно и неотвратимо поражение самой Анны. «Лучше бы Фонардин оказался прав», — подумала она.